57. 24 апреля 1915 года. Ночью мы вбивали колья и натягивали проволоку по берегу Эны. Ну и пакость эта колючая проволока. Все лапы ободрала, как у нас говорят. Еще мы перетаскивали колья. Здоровенные столбы, смею заверить. К нам прилетали и падали совсем близко гостинцы от 77-миллиметровок и шрапнель. Над головой просвистело несколько пуль, но они пролетели слишком высоко. На эту поливку наша артиллерия ответила ужасающим огнем. В противоположность прежним порядкам мы теперь на один снаряд отвечаем 10, раз, два и готово. Мы вышли на работу в 6 вечера, вернулись в 4 утра. Спал я меньше часа, а теперь сижу в нашей комнате, Мидар и Поль тоже тут. Мидар сначала читал вслух стихи Пиоша, который прислал мне современных людей, подражая то Моне Сюлли, то Саре Бернар, а затем воспользовался тем, что С, злющий и бледный, лежит на постели артишока, страдая от противотифозной прививки, и разыграл похоронную сцену. Причем скотина эдакая, благодаря своему остроумию и необычайному артистизму, сделала ее очень комичной. Он изобразил, что С умер. Открыв дверь, он встал у порога, обнажив голову, изобразил на своем лице скорбь и плачущим голосом стал окликать проходящих по деревне солдат, приглашая их зайти, взглянуть на печальную картину. Они входили, вытаращив глаза. Мидар подводил их по очереди к постели и страданиями в голосе говорил им о покойнике, расхваливал его достоинство, его сердечность и так далее. Послушала бы ты, с какими душераздирающими интонациями он твердил: «Он почти не изменился. Не правда ли? Он точно спит. Посмотрите на него. Ох, как мне тяжело!» А потом схватил Бельбоке и вознамерился поставить рекорд с горлодерством, то есть добиться рекорда, несмотря на крики и жестикуляцию ошеломленных посетителей. Вот шум-то был. Гвалт более чем оглушительный. Погода нынче с утра пасмурная. Ночью небо было ясное, ярко светила луна, а сегодня все тонет в тумане. Еще неизвестно, когда мы пойдем в окопы. Посылку на работы опять отсрочили, тем лучше. Около этих окопов нет домов. Приходится жить в траншеях, спать в убежищах и землянках. Речь лорда Асквита в Ньюкасле, по-моему, открыла новые перспективы. Думаю, что Англия не даст 3-миллионной армии, но взамен людей поставят много орудий, боеприпасов, снаряжения, что будет ничуть не хуже. Ей легче и приятнее дать деньги и оружие, чем добровольцев. Пускай, если это приведет к тем же самым результатам. Целую тебя от всего сердца.